медленно приближается к вокзалу для двоих. Сердце радостно вдруг сжимается, голос разума затих. Не хочу мечтать, ведь не сбудется, отпущу себя и рискну. Этот миг никогда не забудется, хоть и ставки сто к одному. Не встречаясь, терять бессмысленно, скучно жить одной. Очень сладкое, очень горькое, выбор за тобой. Уходя, не проси прощения, ты не виноват. Нет победы, нет поражения, мести нет и нет наград. Разновай и не вспомнится, мои глаза горят. Не хочу мечтать, все исполнится, мне везет, так говорят. Где удача, там всегда любовь, где любовь, там рядом я. Отпусти себя, жизнь изменится, обрети саму себя.